Послесловие. Скрип, скрип. Впереди мерцал огонек. Сумерки сгущались, и поднимался ветер. Крокодил покачнулся, навалился на снег лыжными палками, чуть не упал. «Папа?» Андрюшка стоял рядом в светлой шерстяной шапочке с меховыми ушами, в лыжном костюме с надписью «Пума» на груди. Крокодил поразился, как сильно мальчишка похож на него, крокодила. Детские фотографии. «Папа, идем, а то что-то холодно». Крокодил лихорадочно разглядывал его. Широкие пушистые брови с белыми полосками инея. Большие глаза без тени страха. Губы, немного растрескавшиеся от мороза, алые, пухлые. «Андрюшка, это ты?» Мальчик засмеялся. «Па, ну ты даешь! Пошли скорее, а то задубеем!» Крокодил посмотрел вперед на огонек. На свет за деревьями, который он знал, навсегда недостижим. «Сейчас я проснусь, и все исчезнет. Сейчас я проснусь». «Пошли», — согласился он сухими губами. Заскрипел под лыжами снег. Налетел ветер и разогнал тучи над головами, и проглянули звезды. Тысячи, миллионы светящихся глаз. И огонек, мерцающий впереди, вдруг дрогнул и приблизился. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.